Глава 506. 7 лет! 7 лет! Хаджар на мгновение испугался, что старого эльфа может подвести сердце. Настолько одновременно шокированным и оскорбленным он выглядел. «Да даже будь у тебя в сотню раз больше времени, то и за 7 веков ты не продвинулся бы и до средней стадии рыцаря духа!» «Возможно», — кивнул Хаджар. Отсалютовав, он развернулся и направился к лестнице, обвивавшей огромный ствол дерева великого предка. «Но, как вы понимаете, время играет не на моей стороне, так что я очень тороплюсь». Хаджар сделал было первый шаг по направлению к выходу, как путь ему преградила Гера. «Прости, маленький воин, но мой брат в чем-то прав». «Ну, наконец-то!» — король обнажил клинок. «Великий лес вдохнул в тебя голос разума». На этот раз Хаджар не собирался так просто сдаваться. Еще не успел король сделать и шага, как Хаджара окутал плащ из черного тумана, на руки легли точно такие же пластины, а ладони крепко сжимали черный клинок. «Ты собираешься биться со мной, муравей?» Не то чтобы эльф был оскорблен, скорее удивлен. «Я никто и ни с кем биться сегодня не будет». Теперь уже голос Геры был пропитан, пусть и не сталью, но чем-то не менее опасным. «Хватит крови для последних дней. Ласканцы и так все сильнее стучат во врата империи. Не хватало нам еще друг с другом биться». Первым, надо признать, оружие убрал эльф. «Грядет война», — отчего-то как-то грустно произнес он и, бросив последний взгляд на Хаджара, ушел, сказав напоследок: «Разбирайтесь сами». Хаджар остался с Герой наедине. Может, произойди это годами ранее, он бы не смог отвести взгляда от ее стройного стана и лица изумительной красоты. Но сейчас он видел перед собой не прекраснейшую женщину, а противника, одолеть которого ему не представлялось шансов. В рукавах Хаджара оставалось всего несколько козырей, но все они требовали подготовки и хитрости. Последний аргумент силы закончился у него вместе с растраченной каплей эликсира богов. «Я не стану тебя обманывать, маленький воин», — вздохнула Гера. «Я не позволила брату убить тебя не потому, что питаю к тебе симпатию. А я думал, это великий предок остановил его меч». Гера улыбнулась. Она сделала какой-то неуловимый жест рукой, и на плечи Хаджару опустилось сразу несколько розовых лепестков. «Эйнен был бы в восторге», — пробурчал Хаджар. «Мы могли бы погрузиться в диспут, сама ли я его остановила, или это великий предок двигал моими руками». Гера подошла к Хаджару поближе, но тот отшатнулся. Особого доверия к ушастым он не испытывал. «Но сейчас не об этом. Мой брат прав, маленький воин. Если ты не справишься, или если моя теория не верна, то тысячи разумных существ будут обречены на жуткую гибель. Такого я допустить не могу. В клетке я сидеть не стану», — голос Хаджара звучал твердо, крепко. «Лучше смерть, чем жизнь в рабстве». «Жизнь всегда лучше смерти. Когда-нибудь ты это поймешь. Но и не об этом я хочу поговорить с тобой». Хаджар склонил голову на бок. Он вглядывался в глаза Геры и видел там одновременно легкий испуг, надежду и все тот же океан сочувствия. «Тогда в чем вы видите решение этого вопроса?» «Я сильна в целительстве, это верно. Но любой целитель всегда еще и могущественный алхимик». Гера подошла к дереву и, произнеся на неизвестном языке молитву, отломила небольшую веточку. «Я сделаю пилюлю. В течение 8 лет она будет укреплять твою печать. Влияние черного генерала все равно будет просачиваться, но меньше». «И почему же в течение всего 8 лет?» «Потому что, маленький воин, если ты не справишься, если не сможешь в течение 7 лет стать повелителем, то то эта пилюля из лекарства превратится в яд и мгновенно убьет тебя. Гера делала какие-то пассы руками, прямо из воздуха, вернее, из ее пространственного артефакта появился котел. Он завис в пространстве, а под ним вспыхнуло фиолетовое пламя. Эльфийка, сняв маленькую крышку, бросала в емкость самые разные ингредиенты. Заливала воду различных сортов. Там была и изначальная, с которой Хаджар уже хорошо познакомился. Все эти драгоценности, которые заставили бы любого простолюдина думать о продаже собственной души эльфийке, та использовала так же легко, как порезавшийся мальчишка-подорожник. Своё зелье она помешивала при помощи отломленной ветви, сквозь которую проводила собственную энергию. Постепенно менялся цвет пламени. Из фиолетового он превращался в зеленый, затем в красный, потом в оранжевый, а вскоре и в белый. Под конец процесса, занявшего всего несколько минут, она закрыла крышку и произнесла несколько слов, отдаленно напоминавших язык моря песков. По маленькому желобку, вытягивающемуся прямо под самым горлышком котла, скатилась на ладонь эльфийки радужная пилюля. «Она называется ядом семи цветов», — пояснила Гера, протягивая Хаджару его собственный билет к праотцам. «На каждый год свой цвет. Последний же, восьмой, бесцветный, потому что смерть не имеет окраса». Параллельно с этим Гера произнесла клятву, в которой обещала, что не замышляет ничего злого против Хаджара и что пилюля имеет только те свойства, которые она перечислила. Плюс, по ее словам, она немного укрепит его тело и очистит кровь и меридианы от нечистот. Что целительница подразумевала под нечистотами, Хаджар понятия не имел. Но слышал, что за подобную очистку для своих детей главы аристократических семей готовы платить бешеные деньги. Взяв в руки пилюлю, Хаджар зажал ее между подушечками большого и указательного пальцев. Подняв ее на уровень глаз, он засмотрелся на то, как играют лучи света, отражающиеся на поверхности пилюли. «В конце концов, если не справлюсь за 7 лет, то результат будет тот же». С этими словами Хаджар закинул отраву в рот. Удивительно, но на вкус она была приятной. И, видимо, эта эмоция отразилась на его лице, так как Гера тут же с печалью в голосе добавила. «Все лекарства неприятны на вкус, чего не скажешь о ядах. Они, наоборот, обещают радость наслаждения». В этих словах наверняка содержалась какая-то глубокая философия, но сейчас Хаджару было не до этого. Он буквально всей сутью, душой и телом ощущал, как время утекает сквозь пальцы. «Через 7 лет мне нужно будет прийти за лекарством?» — спросил он. «Нет», — покачала головой Гера. «Как только ты достигнешь ступени повелителя, яд семи цветов выветрится из твоего организма. И если у тебя получится, то в отличие от всех остальных адептов, твоя энергия будет так же чиста, как родниковая слеза». Хаджар кивнул и зашагал прочь из святилища эльфов. «Тебя отвез...» «Нет, спасибо», — не оборачиваясь, перебил Хаджар. «Друга я найду». Спустившись примерно на 2 пролета ниже, он добавил настолько тихо, что и сам почти не слышал собственного голоса. «Эльфов с меня на сегодня достаточно». Вот только Хаджар ошибался. Его знакомство с расой ушастых только начиналось.